молоденькая и, как это принято говорить, продвинутая мамаша приезжала в парк на иномарке. Оставив машину на площадке, доставала ракетки и пыталась обучить сына игре в бадминтон. Их можно было принять за брата с сестрой, почти одного роста, светловолосые, в одинаковых спортивных костюмах. Она старалась быть веселой и энергичной. Мальчишка же вяло отмахивался ракеткой, то и дело останавливался и смотрел, как рядом азартно гоняют мяч сверстники. Мамаша одергивала его. Он, кривя рот, вяло огрызался, вся его тоненькая нескладная фигурка выражала протест, и чем-то в этот момент он напоминал вывезенного для дрессировок добермана. «Антон, сосредоточься! Не бросайся на валан раньше времени!» — усталым и загнанным голосом повторяла она. «В последний момент он парашютирует, и его можно спокойно достать. Кому я сказала, не верти головой!» В ответ Антон тоненько, пощенячьи взвизгивал и, швырнув ракетку, демонстративно уходил к машине. Мальчишку Николай понимал, а вот молоденькую мамашу ему было жаль. В один из моментов, когда мяч улетел в сторону иномарки, Поротов попросил мальчишку вернуть его на площадку. Антон сделал это с превеликой охотой и довольно точно схватил мяч руками и подбросил его перед собой ногой так, как это делают вратари. «О, да ты прямо как Филимонов!» — похвалил его Николай. «Если хочешь, давай присоединяйся. Классные вратари нам нужны». Глаза у мальчишки радостно сверкнули, он оглянулся на мамашу. Его состояние Поротов угадал точно. Конечно же, ему хотелось составить им компанию, но он не хотел обидеть мать. «Вот что, давайте и вы присоединяйтесь к нам», — предложил Николай мамаше. «Чего вам стоять? Футбол вырабатывает коллективное чувство. Если согласны, то сделаем так. В одной команде будут взрослые и девчонки, а в другой — одни мальчишки». «Ну, так неинтересно», — протянул Антон. «Мы вас одной левой обыграем». «Это мы еще посмотрим», — неожиданно завелась мамаша. «Вот увидишь, я тебе собственноручно забью гол». «Вообще-то в футбол руками не играют», — довольно резонно заметил Антон. «Тоже мне футболистка нашлась». «Хорошо, хорошо, только не спорь со взрослыми», — и, не желая играть подчиненную роль, миролюбиво парировала мамаша. «Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга Филимоновна Оболенцева. Можно Оля?» «Все сходится», — засмеялся Николай. «Что именно?» «Я хотел сказать, что прозвучало не хуже, чем Диего Марадона. Корнет Оболенский случаем не ваш дед?» «Там Оболенский, а я всего лишь Оболенцева». В игре они использовали хоккейные ворота, и Антон попросился быть вратарем. Ему охотно пошли навстречу, известно, в дворовых командах это самое непрестижное место. Игра началась. Пожалуй, самым непосредственным человеком на поле была мамаша Антона. Она искренне радовалась, когда ей удавалось попасть по мячу, бурно выражала свой восторг, если мяч отбивал Антон. Конечно, Николай погорячился, подобрав себе состоящую в основном из девчонок команду. Писку, шуму было на весь парк, а вот толку от этого было мало. Приходилось пахать за всех. Но в этот вечер у него получалось все, и распасовывал он точно, и место выбирал самое, что ни на есть нужное, и голы забивал, и предоставлял такую возможность другим. И вдруг услышал крик Антона. Поначалу подумал, что его это не касается, что этот крик предназначен кому-то иному. Увертываясь от подставленных ног, укрывая мяч корпусом, он вел мяч к воротам. После ложного замаха сопровождающий его защитник сел на попу, и перед ним открылся свободный коридор. Он увидел дернувшегося навстречу Антона. «Держи, старика! Держи, старика!» — закричал тот сидящему на траве защитнику. «Че уселся? Замерзнешь!» От неожиданности Николай приостановился. Стал искать глазами старика, но тут же до него дошло, что он и есть тот самый старик, которого надо любой ценой задержать. Поначалу это открытие огорчило, но, осмыслив его вторую часть,